Глава 36. «Клеомена?» Роза обернулась на Ахалфа. «Откуда она знает о нем?» Застыв на месте, девушка встревоженным взором вглядывалась в лицо мужчины. Оно, меж тем, приняло нечитаемое выражение. «Скажи». Роза опустила ладонь на руку Ахалфа. Поразилась, ощутив стальные мышцы под плотной загорелой кожей. Столько в нем силы, даже когда он спокоен. «Прошу тебя, скажи», — попросила она. «Пройди внутрь». Ахалф взглядом указал вперед. Роза, терзаясь от невеселых мыслей, подчинилась воле своего господина. Она, ощущая, как в груди беспокойной бурей поднимается тревога за брата, с трудом дошла до ложа. И также с трудом, словно внезапная дряхлость охватила ее кости, опустилась на него. Ахалф растянулся рядом. Раскинув руки и ноги в стороны, он наслаждался временным отдыхом. Роза повернулась к нему. Взгляд девушки пробежался по крепкому мужскому телу и остановился на лице Ахалфа. Спокойствие, что оно выражало теперь, невероятно раздражало Розу. В отличие от него, девушка с каждым новым вздохом ощущала удушающий страх за Клеомена. И только единственный человек мог объяснить ей, что случилось. Ее господин. Гордости сейчас было не время заявлять о себе. Оттолкнув ее, Роза вновь обратилась к Ахалфу со своей просьбой. «Прошу тебя, не мучай меня. Скажи, что с моим братом? О чем говорила Валда? Разве она не твоя жена?» «Наш брак с Валдой распался. Ей приглянулся твой брат. Можно даже подумать, что она по-настоящему влюбилась. Впервые я видел ее такой. Она попросила, чтобы я подарил ей Клеомена». Ахалф, перестав разглядывать купол шатра, опустил взор на плетницу. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, как сильно она переживает за своего брата. «И что ты решил?» — осторожно спросила Роза. «Я еще ничего не решил». Ахалф закинул руки за голову. «Я помню о твоей просьбе, Роза, о том, чтобы с Клеоменом обращались хорошо, и он был в безопасности, но сейчас грядет одна из решающих битв, и я не могу тебе пообещать, что в этой резне твой брат уцелеет. Если нам не будет хватать людей, в ход пойдут и пленники». Сердце Розы рухнуло вниз. Живот ее скрутило от страха и боли. Девушка дрожащими пальцами впилась в покрывало. «Я вижу, что мои слова принесли тебе тревогу. Я мог бы солгать, Роза, чтобы получить желаемое от тебя, но я предпочитаю быть честным с тобой». На темных ресницах Розы повисли слезинки. Она торопливо стерла их подушечками пальцев и, чтобы окончательно прогнать непрошенные слезы, заморгала. «Как же быть?» Роза устремила на Ахалфа пронзительный взор. «Неужели ты, правда, не можешь помочь моему брату?» — умоляюще вопросила она. «Лишь только до тех пор, пока Карфаген не предстанет моему взору. И после, если он станет моим. Но не в час битвы, Роза». Не сводя с лица пленницы пристального взгляда, ответил Ахалф. Роза тяжело вздохнула. Она догадывалась, что именно имел в виду воин, и, наверное, что-то похожее на благодарность к нему за то, что он был честен с ней, скользнуло в ее душе. Но облегчения это не принесло. «Однако желание Валды быть с Клеоменом может спасти твоего брата», проникновенным голосом сообщил Ахалф. «Отпустить брата с женщиной в чужие края?» Роза вся задрожала от озвученных ей слов. «Чтобы потом больше никогда не увидеть друг друга?» «Тебе было бы легче, если бы он погиб?» «Нет, конечно же, нет!» Испугавшись сказанного Ахалфом, спешно ответила Роза. «Я просто хочу, чтобы мой брат был в безопасности и счастлив, но возможно ли это там, на чужой земле?» «А разве там живут не люди, а чудовища?» С вызовом в голосе вопросил Ахалф. Роза еще сильнее захлопала ресницами. Или, по-твоему, другие люди не умеют любить, сострадать, желать счастья? Ахалф приподнялся и сел. Теперь он, раздавливая Розу одним своим видом, снова возвышался над ней. «Ты тоже считаешь меня и всех, кто живет на чужой тебе земле, чудовищами?» Сощурив глаза, прошептал Ахалф. Розе стало не по себе от его вопроса. Стыд, кусая за сердце, душной волной расползался по ее груди. Она и правда когда-то считала Ахалфа чудовищем, монстром, пожирающим сердца врагов. А теперь Роза думала иначе. Когда с ней случились эти перемены? Быть может, в тот час, когда Ахалф согласился и проявил некое милосердие к ее брату? Или же раньше, когда ухаживал за ее раной, нанесенной его же рукой? «Ты прав», — тихо ответила она. «Когда-то я думала, что ты монстр, но сейчас что-то изменилось». «Что же, Роза?» Рука Ахалфа накрыла ее подрагивающие пальцы. Тепло его проникло сквозь тонкую кожу, и пальцы девушки перестали дрожать. «Не знаю». Она, нахмурившись, скользнула взглядом по мужской ладони, покровительственно лежащей на ее руке, затем вновь посмотрела на Ахалфа. «Может быть, ты? Может быть, я?» — прошептала она. «Я не знаю. Не могу понять». Ахалф улыбнулся. Сжав запястье девушки, он потянул ее на себя и сделал так, что Роза оказалась лежащей на нем. Она, широко распахнув глаза от произошедшего, взволнованно вглядывалась в мужское лицо, что было напротив ее. Роза видела каждую морщинку, каждый шрам и неровность на загорелой коже Ахалфа. С удивлением обнаружила она, что в глубине его ярко-голубых глаз огненным пламенем горят золотистые крапинки, словно лучи солнца в морских волнах, — подумала Роза. Она вновь удивилась, теперь уже собственным мыслям. Ахалф видел, как изменился взгляд пленницы. Невольно он залюбовался мягкостью, отразившейся в фиалковых глубинах. Так же мягко мужчина провел по спине Розы. Она задрожала, и ее влажная после купания кожа покрылась колкими мурашками. «Если твой брат отправится вместе с Валдой, у него будет значительно больше шансов выжить, нежели чем если он отправится с нами», — прошептал в губы Розы Ахалф. «А потом...» Взволнованно выдохнула она. «Я велю, чтобы он вернулся, и он вернется, если... если... если он не женится на Валде. Так что скажешь ты? Что ты выберешь для своего брата?» Грустная улыбка изогнула розовые губы Розы. Она понимала, что, когда озвучит ответ, назад пути не будет. «У меня нет выбора, Ахалф. Я выбираю жизнь для своего брата. Пусть Валда получит то, что хотела, но ты... возьми с нее клятву, что она не причинит ему вреда». «Она никогда не сделает это», — Ахалф усмехнулся. «Ее сердце объято любовью к твоему брату. Скорее, она убьет каждого, кто встанет между ней и Клеоменом». Пораженная услышанным, Роза опустила взор. «Неужели можно любить вот так сильно?» — прошептала девушка. В голову ее закрался еще один не менее важный вопрос. «А она сама сможет ли однажды полюбить?» «Не знаю», — прошептал Ахалф. «Я еще никогда не любил». Не позволяя Розе сказать что-либо в ответ, он прижал пленницу к себе и властными губами овладел ее ртом. Требовательные губы беспощадно сминали губы Розы, язык бесстыдно изучал ее рот, а горячие ладони забрались под полотенце и жадно сжали девичьи бедра. Мягкие и упругие, они пробуждали в Ахалфе обжигающее, еле сдерживаемое вожделение. Зарычав, он перевернул Розу на спину, а сам оказался над ней. Не сводя с нее разгоряченного взора, Ахалф медленно лег на девушку. Тяжелый, напряженный, он придавил ее к ложу. Роза застонала и, словно утопающая, вцепилась в мужское плечо. Он прервал поцелуй, но лишь для того, чтобы впиться губами в ее шею. «Не сейчас», — скатываясь с Розы, прошептал Ахлф. «Я испью тебя после, когда утолю жажду крови своих врагов».